Радиотеатр цветной. Ирина Пивоварова. Барышни Люси. Что же вы сидите? Дети, слушайте меня внимательно, сказала Валентина Ивановна, начальник нашего ЖЭКа. Сегодня к 6 приходите в красный уголок. У меня к вам дело есть. В 6 часов мы в полном составе явились в красный уголок. За столом, покрытым зеленой бархатной скатертью, сидела Валентина Ивановна. Присаживайтесь, сказала она. Разговор будет. Мы сели на клеенчатый диван. Ну, сказала Валентина Ивановна, строго на нас глядя. Так как? Долго еще в бирюльке играть будем? В мячики там всякие, в попрыгунчики. Вон какие дети большие стали. А толку от вас никакого. Мы в озеленении двора участвовали, храбро сказала Люська. 2 дерева во дворе посадили и 5 кустов смородины. И шашечный кружок организовали, сказал Петька. Мы теперь круглые дни в шашки играем. То-то и оно, что играете, сказала Валентина Ивановна. Одни игры у вас на уме. Что двор озеленяли, это хорошо, но этого мало. Больше надо взрослым помогать. Вы уже сознательные. Да мы с удовольствием. Скажите нам, что сделать, мы сделаем. Все им говори, воскликнула Валентина Ивановна. Как маленькие все равно. Никакой самостоятельности. Вы, например, задумывались, сколько в нашем дворе проживает пенсионеров? Задумывались, сказала Люська. И к какому выводу пришли? Ни к какому, сдалась Люська. То-то и оно, что ни к какому. А между прочим, среди этих пенсионеров есть одинокие и инвалиды. Понятно, к чему клоню? Понятно, сказала Люська, хотя ей, как и всем, ничего не было понятно. Так что же вы сидите, сложа руки? Люди одинокие, больные живут. Помочь им некому. А вы прохлаждаетесь, баклуши бьете, в классике скачете. Она вынула из стола какую-то бумагу. Вот список наших пенсионеров. Возьмите над ними шефство. Помогать по хозяйству им будете, в аптеку бегать и так далее. Этим вы окажете большую помощь нашему обществу. Ясно? Ясно. Все стали по очереди подходить к столу и прикрепляться к пенсионерам. Мы с Люськой подошли последние. И тут обнаружилось, что в списке остался всего один пенсионер. Каблуков Владимир Иванович. Вот и ладно. Помогайте ему вдвоем, сказала Валентина Ивановна. И не откладывайте. Идите сегодня же. Вредный пенсионер. И мы отправились к пенсионеру Каблукову. По дороге Люська все ворчала. И так времени нету. То уроки, то школа, то бабушке картошку чисть, а тут еще пенсионеры всякие. Когда же, спрашивается, гулять? Интересно, что он нас заставит делать? А вдруг пол мыть? Пол еще ничего. Как бы белье стирать не заставил. Мы поднялись на 3-й этаж и позвонили в дверь. «Дома нету!» — обрадовалась Люська. Но тут за дверью послышались шаркающие шаги, и дверь открылась. Перед нами стоял высокий худой старик в домашней вельветовой куртке, в шарфе, замотанном вокруг шеи. «Здравствуйте! Вы товарищ Каблуков?» «Да, я Каблуков», — улыбнулся старик. «А вы кто такие, барышни?» «Мы из нашего двора. Нас к вам в ЖЭКе прикрепили». «В ЖЭКе прикрепили?» Весело поднял брови старик. «Зачем?» позвольте спросить? Велели вам по хозяйству помогать. Густые брови старика вдруг сразу опустились. Вид у него стал насупленный, даже сердитый. Сказал старик. Велели. Что значит велели? Да, велели. Сказали всем одиноким и инвалидам. Старик не дал нам договорить. Вот что. Но я, между прочим, никого ни о чем не просил. Так и передайте в ЖЭК. Желаю здравствовать. И не успели мы опомниться, как дверь захлопнулась перед самым нашим носом. Минуты две мы стояли с открытыми ртами. Потом Люська скорчила рожу и покрутила пальцем возле лба. Кого? С приветом. Правда ж ты? Не хочет и не надо, сказала я. Ему же хуже. И мы пошли к Валентине Ивановне. Валентина Ивановна, а пенсионер Каблуков нас выгнал. Он такой вредный. Мы думали, Валентина Ивановна рассердится на пенсионера Каблукова. А она рассердилась на нас. Неужели выгнал? Закричала она и даже всплеснула руками. Что же вы такое сказали старику? Чем обидели? Нет, так дело не пойдет. Завтра же отправляйтесь к нему снова и извинитесь. Да разговаривайте повежливей, пообходительней. Старики — народ обидчивый. К ним подход нужен. Бумажные игрушки. Интересное кино, сказала Люська, когда мы вышли из ЖЭКа. Нас выгнали, а мы еще извиняться должны. За что извиняться-то? Ты поняла? Неа. А вдруг мы извиняться станем, а он нас опять выгонит? Но делать было нечего. На следующий день мы снова потащились к пенсионеру Каблукову. В этот раз мы еще дольше ждали за дверью. Открыла нам женщина в белом халате и, ничего не говоря, повернулась и пошла в комнату. «Владимир Иванович, к вам детки какие-то?» — услышали мы. «Эй, кто там? Входите!» Мы робко вступили в комнату. Пенсионер Каблуков с закатанным по плечу рукавом сидел на кушетке. Врач мерила ему давление. «Опять пришли?» — сказал пенсионер Каблуков. «Ну, коли так, подождите». Вид у него на этот раз был не такой сердитый. И мы приободрились и стали ждать, когда врач напишет рецепты и уйдет. Наконец, дверь за врачом захлопнулась. Пенсионер Каблуков вернулся в комнату. «Ну, упорные барышни, все-таки решили мне помогать. С чего же начнем? Обои будем клеить? Полы мыть? Сапоги точать?» «Мы сапоги не умеем», — испугались мы. «Давайте лучше пол вымоем». «А чего его мыть? Он чистый. Я его подметал сегодня». Мы испугались, что сейчас Каблуков опять нас выгонит, и встали. «Извините нас, пожалуйста», — сказала Люська. «За что?» «За то, что вы нас в тот раз выгнали. Нас Валентина Ивановна ругала. Велела, чтобы мы у вас прощения попросили». Пенсионер Каблуков снова поднял брови. Целую минуту он разглядывал нас, а потом сказал: «А ну, идите-ка, барышня, сюда. Садитесь, садитесь на кровать. Не бойтесь». Мы осторожно присели на краешек. Брови у Каблукова были лохматые, сердитые, а глаза, наоборот, светлые-светлые, прозрачные, как вода. «А у вас давление? Вы заболели, да?» пробормотала Люська, съеживаясь под его пристальным взглядом. «Пустяки!» — махнул рукой Каблуков. «А давайте мы в аптеку сбегаем». «Пустяки!» — снова сказал пенсионер Каблуков. «Вы мне лучше скажите, как вас зовут?» «Люси». «Вот это здорово! А ну-ка, барышни Люси, подайте-ка мне эти бумажки». Мы протянули ему рецепты. Он взял их и принялся как-то чудно складывать. Руки у него были бледные, с коричневыми пятнышками, и немножко дрожали. Мне вдруг ужасно захотелось их погладить. У моего дедушки Сережи были такие руки. «Раз, два, три», — сказал пенсионер Каблуков, сделал еще одно движение, и вдруг рецепты на наших глазах превратились в маленьких белых лягушек. «Вак!» — улыбнулся Каблуков, и одна лягушка прыгнула на меня, а другая — на Люську. «Ой!» — засмеялись мы с Люськой. «Это ваше», — сказал пенсионер Каблуков. «А теперь, милые барышни, идите домой. Вас там мамы ждут, не дождутся. А товарищам Жеке передайте спасибо. И скажите, что старику Каблукову ничего не надо. Он всем доволен». Гвоздь с полотенцем. По дворе мы встретили братьев Кармановых. Они тащили полную авоську картошки. Рядом шагал Петька. «Куда вам столько картошки?» — удивились мы. «Это не нам», — сказали братья. «Это нашей подшефной, бабушке Митрофановой. Она из картошки оладьи печет. Эх, и вкусные!» «Подумаешь», — сказал Петька. «Мы с Николаевой Зоей Кузьминишной вместе суп ели. Я у нее кухню подмел и гвоздь в ванной заколотил. Мы на гвоздь полотенце вешали». «Дело какое, гвоздь!» — закричали братья. «Мы у бабушки Митрофановой ковер с балкона вытрясли. Вот такой огромный! А вы, синиц с косицей, чего у вашего дядьки сделали?» «Чего сделали, то и сделали», — нахмурилась Люська. «Много будете знать, скоро состаритесь», — сказала я. «Пошли, Люсь, некогда нам на разговоры время тратить». И мы пошли, держа в ладонях маленьких бумажных лягушек. И нам казалось, что снег под нашими ногами тихонько поквакивает. «Нет, я так не согласна», — вдруг сказала Люська. «Все помогают. Мы что, рыжие, что ли?» «Да ведь он говорит, ему не надо ничего». «Как так не надо? Всем надо, ему не надо? Чудной какой-то». «Он не чудной», — сказала я. «Не понимаешь ты, он гордый, просить никого не любит. Тогда надо придумать что-то, на хитрость пойти. Ведь он нам даже лекарства не разрешил купить». И тут я остановилась и хлопнула себя по лбу варежкой. «Люська, а мы и без разрешения купим, не дадут без рецептов. Да вот же наши рецепты!» Замахала я в воздухе лягушкой, и мы помчались в аптеку. Дверь не открывается. В аптеке нам сказали, что лекарство будет готово через день, в 3 часа. Через день, ровно в 3, мы были в аптеке. А еще через 20 минут стояли возле двери пенсионера Каблукова. «Звони ты», — сказала Люська. «Я боюсь, трусиха». Я храбро нажала на кнопку звонка. Честно говоря, я и сама немного трусила. Не открывает. Наверное, догадался, что это мы. А вдруг он снова рассердится? Может, убежать, пока не поздно. А мы лекарство ему отдадим и убежим. Еще раз звякнул звонок. За дверью была тишина. Может, он ушел? Вдруг в аптеку? Мы позвонили еще и еще, но дверь не открывалась. За ней слышалось тихое бормотание радио. «Он радио слушает. Надо кулаком постучать». Мы принялись колотить в дверь кулаками. Дверь открыла соседка из другой квартиры. «Чего стучите? Владимира Ивановича в больницу увезли. Мы ему ночью неотложку вызвали». Лекарство выпало из Люськиных рук. «А вы кто ему будете?» — сказала соседка. «Мы? Никто». «Жалко. Я думала, родственники. В больницу надо съездить к старику, навестить». «Мы съездим!» — затрясла головой Люська. «Мы навестим! Обязательно съездим! А как же? Только скажите, пожалуйста, где эта больница?» «Не догадалась я спросить», — сказала соседка. «Вы уж разыщите как-нибудь». Мы печем пирог. Бедный Владимир Иванович, сказала Люська, если бы мы сразу лекарства принесли, он бы, может, и в больницу не попал. Эх, и где мы эту больницу найдем? В Москве их знаешь сколько? Да его, наверное, на Малую Семеновскую повезли. Там больница большая. Пойдем туда. Поздно сегодня. Нам уроки еще делать. Давай завтра его навестим. И потом, в больницу обязательно надо передачу нести. Что-нибудь вкусненькое. Кисель какой-нибудь. Апельсины. Где же мы их возьмем? Давай лучше Владимиру Ивановичу пирог испечем. А ты умеешь? Я видела, как бабушка пекла. Через 10 минут мы месили на кухне тесто. Дрожжи есть у вас? Спросила Люська. Нету. Тогда надо в пирог соду положить. Я принесла из ванной коробку соды. Дурочка, это стиральная. А какую надо? Питьевую. Я полезла в кухонный шкаф, вытащила оттуда небольшую розовую коробочку и высыпала ее содержимое в тесто. Потом мы насыпали в тесто целый пакет сахарного песку, чтоб пирог вышел послаще. Набухали туда побольше изюму и поставили пирог в духовку. Через полчаса пирог был готов. Он был круглый, как колесо, и румяный, как солнце. Из него во все стороны торчали изюминки. «Наверное, Владимиру Ивановичу понравится», — сказала Люська. «Еще бы», — сказала я. «Он, как наш пирог попробует, сразу поправится». Мы идем в больницу. На следующий день после школы мы отправились в больницу. Кроме пирога, мы несли банку клюквенного киселя, который сварила Люськина бабушка. А еще мы взяли урана. Владимир Иванович сразу развеселится, когда увидит, как наш уран служит на задних лапах. Втроем мы вошли в приемное отделение. У окошка справочной стояла нарядная дама. «Молодцы, девочки какие!» — заулыбалась дама. «Мамочку пришли проведать?» «Нет, не мамочку. А кого же?» «Тетю». «Ну почему тетю?» «Мы дядю пришли проведать. Вернее, дедушку». «Кого?» Дама подняла брови и вдруг звонко расхохоталась. «Ну и шутницы! Ох, и насмешили! А ну, скажите честно, кого вы хотите, братика или сестренку?» Мы переглянулись. Должно быть, у этой дамы в голове не все в порядке. Потом мы сунули головы в справочную. «Скажите, пожалуйста, товарищ Каблуков в какой палате лежит?» «Сейчас посмотрим. Как инициалы?» «ВИ». «Так». Медсестра быстро проглядела длинный список. «Когда поступила?» «Вчера». «Поступил». «Каблукова, Каблукова. Такой нет. А вы не спутали? Может, Каплунова Валентина Ивановна? Вот, девочка, здоровенькая, 51 сантиметр. Поздравляю, все в порядке». «Что они, сговорились, что ли?» «Да нам не девочка, нам дедушка нужен. Нормального роста. Каблуков Владимир Иванович». Медсестра на минуту застыла со списком в руках, а потом заулыбалась. «Милые вы мои, да где же вы своего дедушку ищете? У нас роддом, тут деток рожают». «А где же нам дедушку найти? Его на скорой помощи вчера в больницу увезли». «Это надо в пункт неотложной помощи звонить, там скажут». «Погодите, я сама позвоню». Когда она закончила говорить по телефону, протянула нам бумажку и сказала: «Вот, я тут вам все записала. Третья зеленая, дом 100. Отсюда на автобусе остановки 3. «Большое спасибо!» — поблагодарили мы с Люськой. У больничных ворот. Доехать до больницы оказалось делом пустячным. Через 20 минут мы были у больничных ворот. А еще через 10 знали, что Владимир Иванович лежит во втором корпусе, на первом этаже, в пятой палате. Но вот беда, в проходной нас остановили. Куда с собакой? К больному, каблуком. Шутите? Кто в больницу с собакой пропустит? А ну уходите, не стойте на пути. И сторож повернулся и загородил нам вход своей широкой ватной спиной. А вот и пропустят. Спорим? Люська показала язык в ватной спине сторожа, и мы побежали вдоль забора к другому входу. Давай завернем Урана в пальто. Скажем, апельсины несем дедушке. Я сняла пальто, мы завернули в него Урана и понесли. Чего это вы несете? Подозрительно спросила сторожиха. Апельсины? Куда так много? А наш дедушка, кроме апельсинов, ничего не ест. Сказали мы, пятясь задом, потому что Уран вытащил из-под пальто хвост и махал им в воздухе. Но тут мы нечаянно зацепили Ураном за дверь. Уран громко взвизгнул, и мы снова оказались на улице. Лезем через забор. «Не огорчайся, Люська», — сказала я. «Еще не все потеряно. Можно и через забор перемахнуть». Вдоль каменного больничного забора росли густые ветвистые деревья. «Запросто перелезем. Нас и не увидит никто». Но Уран не хотел лезть через забор. «Тогда перепрыгни», — уговаривала его Люська. «Разбегись посильнее и раз!» Но вредный Уран и перепрыгивать не хотел. Пятился от забора и поджимал хвост. Пришлось мне подставлять спину. Люська влезла мне на плечи и, кряхтя, втащила на забор Урана. Потом поставила наверх банку с киселем, влезла сама и протянула мне руку. «Давай!» Я схватила Люську за руку и стала вскарабкиваться на забор. «Ой, сейчас упаду!» — запищала Люська, взмахнула рукой и толкнула Урана. Бедный Уран не удержался и вместе с банкой киселя рухнул по ту сторону забора. «Что я наделала?» — испугалась Люська. «Уран! Уранчик! Где ты?» Кусты под забором не ответили. «Разбился!» — прошептала Люська. Оцепенев от ужаса, мы поглядели друг на друга. И вдруг какие-то странные звуки донеслись до нас из кустов. Как будто кто-то шлепал босыми ногами по луже. Мы быстро спустились на землю. В кустах лежал Уран и, чавкая, лизал из лужи розовый кисель. Второй корпус был направо от входа. Мы узнали у прогуливающихся рядом больных, куда выходит окно пятой палаты, и привязали Урана к рябине, которая росла под окном. Очень удобно. Владимир Иванович выглянет и сразу увидит Урана. Мы крикнем в форточку: «Уран, служи!» И Уран будет служить. «Сиди тихо», — сказала Люська. Мы вошли в больничный коридор. «Нам налево», — сказала Люська. «Иди ты первая. Я что-то волнуюсь». «И я волнуюсь. У меня даже шея вспотела». «Вам, дочки, в какую палату?» — спросила нянечка в белом халате. «В пятую, к больному Каблукову, Владимиру Ивановичу. Пойду скажу ему». Нянечка вошла в белую дверь и громко сказала: «Владимир Иванович, к тебе внучки пришли». «Это ошибка, Фёкла Матвеевна». Услышали мы тихий голос. «Это не ко мне». Тогда мы открыли дверь и вошли. Пятой палате. У окна, вытянув руки поверх желтого одеяла, лежал Владимир Иванович. Он был бледный. Густые косматые брови сильно выделялись на его лице. Глаза смотрели, как будто издалека. «Здравствуйте, Владимир Иванович», — сказали мы. Владимир Иванович не пошевельнулся, только посмотрел на нас, как бы с трудом что-то припоминая. Потом одна бровь у него слегка дрогнула и поползла вверх. А, барышня Люси! Вот не ожидал, сказал он тихо. Опять вас из ЖЭКа прислали? Нет, Владимир Иванович, мы сами пришли. Пирог вам принесли. Знаете, какой вкусный. Мы вытащили из сумки пирог и положили на тумбочку. Ох, и красавец! Восхитился больной в халате, который сидел на соседней койке. Прямо герой. Мамка пекла или сами? Сами. Владимир Иванович поднял брови и поглядел на пирог. Неужели сами? Пойду чаю принесу, сказала нянечка. Ты, Владимир Иванович, чаю с пирогом попьешь. Заботливые у тебя внучки, хорошие. А говорил не к тебе. Владимир Иванович поглядел на нас светлыми прозрачными глазами. Не ожидал, сказал он. Спасибо вам, барышня Люси. И тут вернулась нянечка и налила всем чаю. Она вынула из кармана перочинный ножик и хотела нарезать пирог. Но пирог почему-то не резался. Возьми мой нож, Фёкла Матвеевна, сказал больной в халате. У тебя, видно, затупился. Нянечка попыталась нарезать пирог другим ножом. И опять у нее не вышло. Что-то случилось с пирогом. Он был твердый, как доска. Упорный пирог, сказал Владимир Иванович. Весь хозяек. Он оживился. Щеки у него слегка порозовели. Владимир Иванович, честное слово, он вчера мягкий был. Мы его трогали. Может, замерз по дороге? Улыбнулся Владимир Иванович. Пустяки, не огорчайтесь. Мы его живо в чай разогреем. Нянечка с трудом наломала пирог на куски и окунула один кусок в чай. Милые мои, да куда же вы столько соды набухали? Сморщилась она. Пустяки, сказал Владимир Иванович. Сода не соль. Да что вы, Фёкла Матвеевна, замечательный пирог. Давно я таких вкусных пирогов не едал. А вот мы еще и вареньцем побалуемся, сказал больной в халате. Вишневое варенье. Ешьте на здоровье. За окном жалобно завыл уран. Бедный, мы совсем про него забыли. Откуда собака взялась? Переполошилась нянечка. Кыш, кыш, больных перепугаешь. Фёкла Матвеевна, не прогоняйте его. Это наш уран. Мы его привели, чтобы он Владимиру Ивановичу служил. Я взяла с тарелки кусок пирога и крикнула в форточку. «Уран, служи!» Уран вскочил на задние лапы и высунул язык. Потом схватил лапами пирог и стал грызть его, как кость. Владимир Иванович, приподнявшись на локте, глядел в окно и тихо смеялся. «Владимир Иванович, нельзя тебе подниматься!» Испугалась нянечка. «Доктор Евгений Борисович заругается!» «Не волнуйтесь, Фёкла Матвеевна!» сказал Владимир Иванович. Мне сегодня лучше. Как же лучше? Вспомни, что вчера было. А сегодня лучше. Вот честное пионерское. Сказал Владимир Иванович и подмигнул нам с Люськой. Еще бы! Сказал больной в халате. Такими внучками не поболеешь. Не дадут? Не дадут. Запись осуществлена на студии детского радио.